Глава 48. «Знаешь, я всегда считала, что умение сострадать — это такая большая слабость», — расправив плечи, говорит девушка. «Теперь я вижу, что была права». «Кто ты? И что тебе нужно в моем саду?» — спрашиваю я и пытаюсь почувствовать те растения, что вокруг меня. Только сейчас я понимаю, что не просто так зарастала дорожка в баню, и не так просто поменялось настроение в саду. Он пытался меня предупредить, а я, увлеченная миром и самобичеванием, ничего не хотела замечать. Вот она, расплата. «Княжеская сестра», — ухмыляется она. «Варна. Ну или все так думают, ведь мне удавалось хорошо играть свою роль несчастной сиротки южного князя. А что нужно? Всего лишь довести дело до конца». Ее глаза меняются. Радужка приобретает флюоресцирующее свечение, а зрачок вытягивается в вертикальную линию. «Тоже дракон?» «Нет, она не дракон. Она змея». «Выметайся из моего сада!» Чувствую отклик в груди. «Не бросил, родной. Давай поборемся. Давай выкинем прочь эту гадюку подколотную». Едкая ухмылка на лице Варны превращается в оскал, когда она видит, как в моих руках зажигаются огни, похожие на свет от светлячков, а растущие вокруг растения направляют свои ветви и стебли на нее. «Не дождешься», — шипит змеюка. На ее руках появляется чешуя, а черты лица заостряются и действительно становятся похожи на змеиные. Ловлю себя на мысли, что меня это до чертиков пугает. Но отступать ни за что. Точно не теперь. «Даже ждать не буду». Направляю ладони на Варну, и за ними, словно копируя мои движения, следуют растения. Она вскидывает руки, отражая атаку. Магией разрезает оплетающие ее стебли. Шипит. Уворачивается от колючих ветвей. Впервые вижу, как кто-то бьется с помощью магии. На самом деле это завораживает. Даже в какой-то момент мне кажется, что из-за этого я теряю сосредоточенность, но потом с новой силой призываю сад. «Я слишком долго к этому шла и слишком многим пожертвовала». Она прищуривает свои змеиные глаза. «Ты лишь досадная неприятность», и... Тут она подмигивает и окончательно превращается в змею, скрываясь в траве. «Нет. Она не должна уйти». Направляю мысленно внимание сада на уползающую рептилию. Вижу, как трава пытается поймать змею, но она снова и снова успешно уворачивается. Чего она хочет? Что должна довести до конца? Подхватываю подол сарафана и бегу за извивающимся следом. Сначала мне кажется, что он идет к источнику, но потом резко меняет направление и уходит к северу, к тому самому месту, где покраснела земля. И тут меня пронзает страшной догадкой. Перед глазами появляется картина, а в ушах звучит голос. «И тогда отдала себя всю, до последней капельки пленяя змея, заключая его под землю». В голосе появляется равнодушие и смирение. Не осталось в ней сил. Превратилась она в Иву. «Ох! Неужели Варна собирается что-то сделать, чтобы освободить Аспида?» «Мы действительно оказываемся там, на этой страшной территории. Здесь, кажется, все пропитано чем-то тяжелым, гнетущим. Будто бы тягучая тьма поглотила эту часть леса, оставив после себя лишь безжизненную пустошь. Высокие деревья застыли голыми и неподвижными, их обугленные ветви тянутся к серому небу, словно костлявые пальцы». Трава и кустарники почернели и сгорели, обнажая застывшую красную землю, покрытую трещинами. В воздухе висит напряжение, и по коже бегут мурашки. Я каждой клеточкой своего тела чувствую, что под этой мертвой землей что-то таится, что-то темное и древнее, что-то ужасное и могущественное, заточенное в глубине, ожидающее своего часа. Больше всего мне хочется сбежать отсюда, но я не могу себе этого позволить. Змея выползает на иссушенную землю, где ее уже не может настигнуть сад, и снова становится девушкой. «Какое счастье! Как долго я этого ждала!» Она садится на колени и гладит потрескавшуюся почву и словно с наслаждением запрокидывает голову, «Скоро ты будешь свободен, мой господин. Я не позволю этому случиться». Чувствую, как пальцы начинают даже покалывать от этого сосредоточения магии сада, что накапливается в них. «Интересно даже посмотреть, как», — ухмыляется Варна. «Что ты можешь мне противопоставить тут, где вся земля пропитана силами моего господина? Скоро оковы, что сковывали его, рухнут, и тьма вновь воцарится в этом мире». Она снова проводит ладонями по иссохшей почве, будто поглаживая ее, и тихо смеется. Ее смех полон предвкушения и торжества, словно она уже ощущает, как ее господин пробуждается от долгого сна. «Ты чувствуешь это, не так ли? То, как он пробивается сквозь оковы, что сдерживали его все эти годы. Скоро, совсем скоро он вырвется на волю, и тогда нам откроется путь к власти над этим миром». Я действительно ощущаю, что воздух сгущается, что дышать становится все труднее. «Зачем тебе все это?» Не то чтобы мне это было очень интересно, но интуиция подсказывает, что нужно тянуть время. Я чувствую, что за мной словно оживают деревья, кустарники, что дикие звери, живущие в саду, встают на мою сторону. Они собираются за моей спиной, готовые защищать сад и отстаивать свет. «Меня манит сладость безграничной власти». Она облизывается раздвоенным языком. «Возможность получить все, что я хочу. Вечную жизнь в нормальном теле. Своем. Без необходимости занимать тела слабых людишек». «То есть... я теперь понимаю ее слова про хорошую игру роли несчастной сиротки». «Ты...» «Да». Улыбка кривая, едкая, пугающая. «Она была милым ребенком, но... приходится чем-то жертвовать». «О, сколькими силами мне пришлось пожертвовать! Ты чудовище!» Кажется, эта фраза приводит ее в ярость. «Я такая только пока мой господин в заточении!» — шипит она снова. «Он вернет мне мое тело, и князь будет моим! Ты увидишь! Статус обожания красивого мужчины! Все это будет моим!» «Так в прошлом тоже была ты!» Она довольно улыбается, подтверждая мою догадку. «Сколько же ей лет? И сколько же она вынашивала этот план?» «Мир никогда не согласится быть с тобой», — качаю головой. «В нем нет ни тщеславия, ни падкости на внешнюю красоту». Произношу эти слова и понимаю, что я действительно в это верю. То, как он себя вел, не было похоже на искусную игру. Я видела искренность в его глазах. Сад принял мира. Он не тот князь, который пришел в сад только за водой. Он никогда не поведется на Варну, насколько бы она хороша ни была. Даже несмотря на то, что он ушел, он обязан был спасти свой народ. Слышу тихое рычание и шуршание за своей спиной. «Все готовы защищать сад и тебя, хозяйка!» Слышу из высокой травы рядом голос Шипика. Оглядываюсь, видя за собой действительно внушительную силу из животных и растений. И не только за моей спиной. Везде по краям этого выжженного темной магией аспида пространства. Деревья словно превращаются в огромных великанов, готовых обрушить на врагов всю мощь своих корявых, но смертоносных рук. Кусты ежевики оживают и выпускают острые шипы, перекрывая Варне пути отступления. Даже камни, казалось бы, немые свидетели, начинают двигаться, готовые нанести сокрушительные удары. Варна тоже это замечает. «Хватит пустых разговоров!» Она поднимается на ноги и хлопает в ладоши. «Теперь уравняем наши силы, да, Дарина?» «Беда, хозяйка», — вздыхает Шипик. «Все сложнее, твое имя открыто, а значит и сад тоже». «И ты мне объясняешь это только сейчас?» — с досадой говорю я. «Не хотел пугать и расстраивать», — словно извиняясь, говорит ежик. «Собственно, чему удивляться, он всегда так делал». «Добрыми намерениями, но это значит только одно. Все будет серьезнее, чем просто борьба против Варны». Словно из ниоткуда на Красной Земле появляются волки, сначала оглядывающиеся по сторонам, а потом довольно скалящие зубы, глядя на нас. А перед ними — существа, лишь издали похожие на волков — вергофы. Варна издает боевой клич, и все ее приспешники бросаются вперед. Те, кто стояли за мной, им навстречу. Но вокруг нас с Варной остается словно зачарованное пространство. Я делаю глубокий вдох, концентрируясь на энергии, что струится во мне и через все живое вокруг. Тело Варны окутывает темное облако, а на ее губах красуется усмешка. Ее глаза горят непримиримой ненавистью, и я понимаю, что время разговоров закончилось. Она полна решимости уничтожить все, что мне дорого. Подняв руку, я концентрирую свою энергию, чувствуя, как она пульсирует во мне, словно живой источник. Точно! Источник! Только как до него добраться? Секундного промедления оказывается достаточно, чтобы я пропустила первое движение Варны. Плечо обжигает, а ритм сердца подскакивает до бешеных чисел. Но уже следующую атаку мне удается предугадать. Я ухожу от нее, а лианы, вырывающиеся из земли у моих ног, стремительно настигают Варну и обвивают ее тело. Она падает, успевая в последний момент заставить землю вздыбиться. От этого я покачиваюсь и делаю невольный шаг вперед, оказываясь на отравленной земле. На меня тут же наваливается жуткая усталость. Я все еще пытаюсь чувствовать сад, но сейчас такое ощущение, что он где-то очень-очень далеко, как будто мне до него не дотянуться. Варна поднимается на ноги, кидается ко мне. Я выставляю руки перед собой, касаясь ее груди. Кажется, мы вместе издаем крик. Она, потому что текущая сквозь мои ладони сила сада начинает выжигать ее изнутри, а я, потому что мою грудь тоже обжигает словно раскаленным железом. Все оказывается так нелепо. Варна оседает передо мной, превращаясь в пепел, сереющий на красной земле. Я же тщетно пытаюсь вдохнуть, глядя на то, как кинжал, сотканный из черной магии, рассеивается, а рана остается. Вокруг кипит битва. Силы сада явно одерживают победу. Вроде бы все хорошо, но для меня время словно остановилось. Как в замедленной съемке я вижу, как тяжелые бордовые капли падают на ярко-красную землю, и она начинает содрогаться. Опускаюсь сначала на колени, а потом заваливаюсь на спину. Тело не слушается. Собрав все силы, опускаю руку в карман, сжимая маленького деревянного дракончика в ладони. Неужели я не справилась?